Результативная встреча, безрезультатная встреча. И опять речь идет о результативности потраченного времени. Встреча только что состоялась, но как она прошла? Ее можно назвать результативной или бесполезной? Почему? Если все было плохо, что можно предпринять, чтобы исправить ситуацию? Прослушайте следующий список, подумайте, а потом прослушайте подробный анализ каждой из этих реплик. Итак, превосходно, я в восторге. Замечательная идея, сообщите мне, когда запуститесь. Я могу представить вас в паре людей, когда у вас все будет готово. Каковы следующие шаги? Я непременно это куплю. Когда можно приступить к тестированию? Могу ли я купить прототип? Когда вы сможете подъехать снова, чтобы побеседовать с остальными членами команды? А теперь обсуждение. Превосходно, я в восторге. Бесполезная встреча. Это комплимент чистой воды. Он может привести вас в приятное расположение духа, но не дает никакой полезной информации. По крайней мере, ваши чувства не задеты. Это была беспредметная болтовня, а не грубый отказ. Чтобы исправить ситуацию, уклонитесь от комплимента и вернитесь к делу. Замечательная идея, сообщите мне, когда запуститесь. Бесполезная встреча. Комплимент плюс тактика затягивания – классический способ оборвать питч, если вы не собираетесь ничего покупать. Это горькая пилюля, хотя и с ароматической добавкой. Фактически, вежливый вариант слов «не звоните, мы сами с вами свяжемся». Большая ошибка, которую можно в этом случае допустить, принять этот комплимент и тактику затягивания за предварительный заказ. Ведь они сказали, что купят наш продукт, когда он появится в продаже. Чтобы исправить эту ситуацию, я заручился бы такими обязательствами, на которые мой собеседник готов уже сегодня. На самом раннем этапе я попросил бы, чтобы меня познакомили с руководителем компании, техническими специалистами или сотрудником, который распределяет бюджетные средства, дабы удостовериться, что мне до конца понятны их потребности. Если бы я продвинулся чуть дальше, то постарался бы получить их согласие стать ранними пользователями и испытать наше решение на группе сотрудников, чтобы к моменту запуска мы уже имели результаты практических тестов. Если эта проблема актуальна, они ухватятся за возможность сделать шаг к ее решению уже сегодня и получить ранний доступ к нашему продукту. Я могу представить вас паре людей, когда у вас все будет готово. Бесполезная встреча. Эта реплика более информативна, но, скорее всего, в ней не так много информации, как может показаться на первый взгляд. По крайней мере, вы узнали, что вас не считают сумасшедшим и не услышали пустопорожних обещаний. Если, конечно, ваш собеседник не просто разбрасывается громкими именами. Это приятно. Проблема в том, что обещание слишком неконкретное, что свидетельствует о его бесполезности. Чтобы исправить ситуацию, попытайтесь превратить расплывчатое обещание в нечто более материальное. Чем конкретнее ответ, который вы получите, тем с большей серьезностью можете его воспринимать. Например, кому именно ваш собеседник хочет вас представить и что значит слова «когда у вас все будет готово»? Почему он не может сделать это прямо сейчас? Речь идет не о том, чтобы вести себя напористо. В конце концов, ваша судьба зависит не только от связей вашего собеседника. Но вам нужно четко разграничивать реальные предложения и простые проявления вежливости. Кроме того, уточнив, что значит «готово», можно лучше определить ближайшие цели. Каковы следующие шаги? Это классическое завершение результативной встречи. Не обязательно в конце удачных переговоров у вас в кармане должен лежать подписанный чек. Необходимо поступательное движение к очередному этапу, в какой бы форме оно ни происходило. Отметим, что это принесет вам выгоду, если вы будете знать, какие очередные шаги вам необходимо сделать. Сказав в ответ «я подумаю над этим и свяжусь с вами», вы собственными руками уничтожите замечательный результат. Безусловно, даже за четко оговоренными последующими шагами может скрываться ложь. Любые слова могут расходиться с действительностью. Но если вы проработаете очередные шаги заранее, ваши шансы на успех возрастут. Я непременно это куплю. Бесполезная встреча. Внимание, опасность. Эти слова подают вам определенный сигнал. Здесь уровень угрозы, связанный с ложным подтверждением вашей правоты, просто зашкаливает. Такой неправильно истолкованный ответ погубил первый стартап, с которым я работал и обошелся в 10 миллионов долларов. Чтобы исправить ситуацию, необходимо перейти от расплывчатых обещаний на будущее к конкретным и актуальным обязательствам. Например, вы можете попросить, чтобы ваши собеседники оформили протокол о намерениях или предварительный заказ, внесли гарантийный депозит или представили вас людям, принимающим решения, либо другим членам команды. Это сыграет действенную роль, поскольку клиентам, которые заявили о своей готовности купить продукт, придется вынуть из кармана кредитную карточку, то есть принять на себя обязательства. Когда можно приступить к тестированию? Возможно, результативная встреча. В отличие от разговоров о будущем, когда вы запуститесь, который обычно носит уклончивый характер, вопрос, когда можно приступить, это очевидный шаг вперед. Для большинства предприятий установка нового программного обеспечения и обучение персонала работе с ним – дело непростое. Даже бесплатная пробная эксплуатация может обойтись в кругленькую сумму. Но в ряде ситуаций тестирование программного обеспечения ничего не стоит, особенно для физических лиц. Например, я протестировал бесчисленное множество приложений по CRM – управлению контактами. Чтобы зарегистрироваться в системе и получить первое представление, достаточно 10 секунд. Как всегда, взгляните на ситуацию в свете ценностей. Какие ресурсы потенциальным клиентам потребуется вложить в это тестирование? Если ваше предложение, условно говоря, слишком дешево, чтобы тратить на него силы, вы можете попытаться повысить его ценность. Например, если клиенты будут использовать ваше решение в течение 2 недель, вы можете организовать написание аналитического отчета на основе их опыта. Или заручиться обещанием, что их подразделение будет работать с вашим продуктом как минимум в течение недели. Если вы предлагаете более проработанный продукт, можно оформить гарантийный депозит и не взимать никаких платежей в течение первых 30 дней. Чем больше ресурсов будет вложено в сотрудничество с вами, тем с большим доверием вы можете воспринимать позитивные отклики. Могу ли я купить прототип? Исключительно результативная встреча. Лучший из возможных итогов. Мы редко слышим эти слова, и они имеют для нас огромную ценность. Однажды разработчик продемонстрировал мне отличную подставку для смартфонов, над которой он трудился. Он показал прототип, распечатанный на 3D-принтере, и я тотчас же спросил, за сколько его можно купить. Этот парень рассмеялся и ответил, что уже создал с десяток пробных версий, поскольку народ все время раскупает их, и это хороший признак. Когда вы сможете подъехать снова, чтобы побеседовать с остальными членами команды? Результативная встреча. Ура, вы попали точно в цель. Если ваши потенциальные покупатели – компании, то вам придется общаться с разными людьми. Если вас ни с кем не знакомят, можно с уверенностью сказать, что вы зашли в тупик. Корпоративные продажи – работа нудная и утомительная. Но есть в ней позитивные моменты, в частности то, что вы получаете точные сигналы, подобные этому, уже на ранних этапах процесса. Когда продукты создаются для потребительского рынка, неопределенность гораздо выше, поскольку общение с клиентами не связано напрямую с процессом продажи.